Повесть о женщине-воине и преданном ученике. Мастера боевых искусств и мастера созерцания говорят одно и то же. Истинный дух – ветер. Он не знает сомнений, ограничений и правил. Он также далек от наших представлений о нравственности. Применительно к врагу – это значит бить без паузы. Применительно к себе – это означает быть без паузы. Записки на облаках. Садзю Исен из храма Вакаикуса. Глава первая. Хижина в лесу. Часть первая. Единство сердец. Как варят суп для борцов сумо? Главное, сперва отварить рис. Какая еда без риса? Затем умелый повар, ловко орудуя ножом, срезает мясо с курицы, а лучше с перепелов. Для последнего нужен незаурядный талант. Перепел – птица мелкая. Тут, гляди, не отсеки себе палец. Из оставшихся костей повар варит бульон с морковью и наганеги. Пока бульон кипит, мясо рубится в фарш и лепится приятными на вид колобками вместе с зеленым луком. Колобки варятся в заранее процеженном бульоне с капустой, грибами шиитаке, креветками, соевыми ростками, сыром тофу, рыбой красной и белой, если будет такое настроение. Легко ли накормить громадного борца? Кидай в суп, что есть, борцу только в радость. Птицелов Кэцу никогда не занимался сумо. Супа для борцов он тоже не ел и не варил. Все, что он делал, это ловил перепелов в лесах на восточных склонах Акаямы. Добычу у него скупала борцовская школа Ямахибики через своих поставщиков. Платили мало, могли бы больше, но Кэцу не жаловался. Выходя на промысел, он представлял себе миску этого замечательного супа, горячего, наваристого, с облачком ароматного пара над чашкой. Воображаемый суп служил Кэцу талисманом на удачу. Лес, умытый ночным дождем, сиял вокруг птицелова. Золото, багрянец, зелень. Скоро листва облетит, превратится в бурую жижу, но сейчас любуйся, пока можешь. Увы, Кэцу было не до красот осенней поры. Истинной красотой, которая, как известно, не существует без увядания и пользы, для него были птицы в силках. Жирные, бокастые, вкусные. Временами Кэцу из птицелова превращался в охотника, сидел с луком в засаде, поджидая стаю диких гусей, вздумавших поплавать на крошечном заболоченном озерце, укрытом в горах. Раньше, когда отец еще не состарился окончательно, они вдвоем хаживали на горного кита. Лук достался отцу от деда, а тому, наверное, от прадеда. Сейчас лук и мешочек железных наконечников для стрел перешли в собственность Кэцу. Ему же досталось и кабанье копье. Короткое, с тяжелым жалом и металлическими рогами на древке. С копьем Кэцу рисковал выходить сам на сам, только на молодых глупых подсвинков, в крайнем случае на свинью. Сын? Мал еще. Жди, пока подрастет, станет родителю подмогой. Рассади вепрь-секач клыками живот Кэцу, кто будет кормить семью неудачника? А вот если наоборот, то убитый вепрь был в состоянии прокормить семью охотника в течение довольно длительного времени. Еще лучше – олень. Мяса не так уж много, но его можно продать богатым горожанам-паломникам, посетившим храм Сува-Тайся. В храме продавались дозволительные билеты на употребление дичи в пищу. Тут ведь главное что? Главное возгласить молитву Сува-Каммон, обращенную к снисходительному божеству, и кушать мясо специальными палочками, тоже приобретенными в храме. Дозволительный билет в письменном виде объяснял совместимость милосердия и насильственного лишения жизни. «Охота ради собственного выживания оправдана», — гласил он. Судя по толстым рожам обладателей билетов, с выживанием у них все было в порядке. Не то что с охотой. Охоту запрещал указ правительства о запрете лишения жизни живых существ. Об этом указе население извещали более 100 раз. Призывов не убивать птиц насчитывалось 40 штук, кошек и собак 30 с лишним, лошадей 17, что ли. Еще говорили про моллюсков и насекомых. Кэтсу попробовал вспомнить, сколько раз им объявляли про моллюсков, и сбился со счета. Какая разница, если все правительственные воззвания пропадали без толку? Куда податься бедному обитателю гор, когда дома плачут голодные дети? В лес куда еще? Или на озеро? Принесешь гуся? Они уже не плачут. Идя вверх по склону, он заприметил дым над хижиной лесорубов. Кэтсу точно знал, что лесорубы выйдут из деревни только послезавтра. До этого дня хижина пустовала, вернее, должна была пустовать. Кто бы это мог быть? Грабители? Только бы грабители. О, добрый Бесямон Тен, податель счастья, хранитель севера. Ты, облаченный в доспехи самурая, оглянись на бедного Кэтсу. Сделай так, чтобы это были грабители. Где грабители, там и добыча. А где добыча, там и необходимость ее прятать. Сейчас лихие молодцы что-нибудь закопают, пометят место и уйдут. Они уйдут. А Кэтсу придет, выкопает и унесет. Тот-то радости будет в семье. Кэтсу ускорил шаги. Тенью скользнув меж деревьями, он зашел к хижине сзади, изгибаясь в три погибели, чтобы не попасться благословенным грабителям на глаза, подобрался к дощатой стене. Упал на колени, прямо в грязь, приник глазом к щели. Ага, мужчина. Молодой мужчина, считай, юноша. Такой молодой, а уже разбойник. И весь в белом аж светится. Юноша сидел на полу. Перед юношей лежал нож. «Призрак», — подумал Кэтсу, холодея. И укорил себя за глупость. «Какой призрак? Зачем призраку нож? Призрак мертвый. Во второй раз не зарежется». «Живой самурай, живехонький. Пришел в тихое место, чтобы без помех вскрыть себе живот. Видать, на службе провинился. Хочет честь сохранить». Разочарование накрыло его мокрым рядном. Что взять с мертвого самурая? Одежду. Кровь белая заляпает, нет, стирать. Деньги. Кто же берет с собой деньги, уединяясь для самоубийства? Разве что нож? Ага, еще шпилька в волосах. Что там в углу? Верхняя одежда? Нет. Чтобы сложить аккуратно, на радость Кэтсу, бросил словно ворох тряпья. Брызги крови долетят, упадут, испортят. Верхняя одежда зашевелилась. Кэтсу едва не заорал во всю глотку. Зажал рот ладонями, уперся лбом в землю, гася крик «Демон!» «Злой дух!» «Итан Мумен!» «Чье коварство не имеет предела!» «Вот сейчас кинется на бедного Кэтсу, обовьется вокруг шеи и задушит!» «Бежать?» «Догонит!» Время шло. Но никто не покушался на жизнь случайного соглядатая. Расхрабрившись, Кэтсу выпрямился, сунулся обратно к щели. В хижине было темно, очаг едва тлел, давая больше тепла и дыма, чем света. Но острое зрение птицелова сразу уловило главное. За то время, пока Кэтсу молился всем богам о спасении своей ничтожной жизни, ужасная шевелящаяся одежда сползла на бок, открыв взгляду молодую женщину. Лесорубы, ночуя в хижине, обходились без одеял. Женщине здесь нечем было укрыться, кроме как верхним кимоно и плащом юного самурая. «Влюбленные!» — с облегчением подумал Кэтсу и вспомнил про нож. «Ну да, нож. Единство сердец. Двойное самоубийство». Если что-то препятствует любовникам, сгорающим от страсти, быть вместе, рука об руку, они уходят из этой обители скорби. Кэтсу слышал, что раньше, до того, как Будда Амида осчастливил страну восходящего солнца своим даром, превратив ее в чистую землю, Мужчина убивал женщину, а затем спарывал себе живот. Сейчас единство сердец происходило иначе. Сперва женщина перерезала горло мужчине, а уже затем, обосновавшись в теле убийцы Фукацу, мужчина вспарывал себе живот, как если бы по-прежнему оставался мужчиной во плоти. Это делалось из опасений, что женщине, воскресшей в теле мужчины, после первой смерти может не хватить смелости покончить с собой во второй раз. Что же до мужчины, то вторая смерть была для него испытанием крепости духа и подлинности любви. Струсить, остаться жить в теле возлюбленной, отдавшей жизнь ради единства сердец, сыщется ли что-нибудь позорней этого? «Ты готова?» — тихо спросил самурай. Женщина ворочалась, пыталась сесть и не могла. Вместо того, чтобы ответить любовнику, да, мол, готова с радостью, она злобно шипела сквозь зубы. Так шипит ядовитая змея, предупреждая: «Не подходи». «Да она калека», — внезапно сообразил Кэтсу. «У нее сломана спина. Вон, ноги будто тряпки». «Или не калека?» Птицелову вспомнились истории про Садзея Они, старых улиток, превратившихся в нечистую силу. Приняв облик красавиц, Садзея Они соблазняли доверчивых сластолюбцев и крали у них мошонки. Чтобы вернуть свои золотые шарики, глупцы были вынуждены отдать нечисти последние деньги. Неужели самурай угрожает подлой улитке ножом, требуя возвратить ему мошонку? «Да, тут не до единства сердец». «Хорошо», — кивнул юноша. «Не будем медлить». Взяв нож, он на коленях подполз к калеке. Рука женщины взметнулась подобно хлещущей ветке. Пальцы целились самураю в глаза. Похоже, улитка не собиралась сдаваться без боя. Перехватив руку на полпути, юноша всем телом навалился на улитку, прижал к земляному полу. Какое-то время они боролись. Слишком долго, слишком яростно, несмотря на очевидное неравенство сил. Ступня самурая угодила в очаг. По хижине градом разлетелись рдеющие угли, грозя поджечь утлое жилье. Дым заволок все пространство от пола до потолочных балок. Кэтсу не заметил, когда нож рассек глотку проклятой соблазнительницы. Но едва дым рассеялся, взором открылась картина, достойная рассказов о сверхъестественном. Самурай откатился в сторону, хрипя и кашляя. А под вздрагивающим телом Садзея Они растеклась темная лужа. Юноша встал, отошел назад к очагу, с нескрываемым удивлением потрогал себя ниже пояса. Должно быть, украденная мошонка вернулась к законному хозяину. Кэтсу ждал, что мертвая женщина прямо сейчас превратится обратно в улитку, но этого не происходило. Агония прекратилась. Садзея Они вытянулась, замерла. Нечисть можно убивать без помех, не опасаясь, что злой дух возродится в твоем теле. Но юноша вел себя так, словно уже не был самим собой. Убрав руки от мошонки, он трогал лицо, нос, губы, брови. Когда из горла самурая исторгся торжествующий вопль, Кэтсу не выдержал. Спотыкаясь, дрожа всем телом, он ринулся прочь от хижины.